Глава восьмая. Малик, подталкивая в спину Массула и выходя из каюты, сообщил. «Там был сейф, вещей набрал много. Его ни его не знаю». «Все мое, господин барон. Приношу свои извинения и по-прежнему считаю, что мой контракт действует. Меня нанял император, и вы...» «Я могу вас всех выгнать. Наемная команда — это бонус к подарку императора, а не условие». «Я свяжусь с канцелярией императора и сообщу о вашем самоуправстве». «Малик, выложи все, что он взял, и перепиши. А потом дай пинка, чтоб летел кувырком с яхты», — не дослушал я отставного капитана. «Яхтой не так просто управлять. Я управлял подобными судами больше 40 лет!» Я врезал ему в челюсть, и Массул упал на палубу. «Еще одно слово или писк, или мычание, и я тебе что-нибудь отрежу», — кровожадно пообещал ему. «Достал он меня?» «Гаррет, дело твое, но найти капитана на эту красавицу будет трудно», — заметил Дуранд. «Лучше уж без него, чем с капитаном, для которого мои слова не указ. У меня в баронстве мое слово главное и последнее». «Хорошо. Давай уже посмотрим, чем тебя наградили». «А нам что делать, господин барон?» — крикнул Орб с пристани. «Стойте смирно и думайте о том, что вас император послал не нежиться на чужой яхте, а умирать за меня при случае». И я вслед за Ригардом пошел осматривать яхту. Пояснение давала одна из рабынь-служанок. Их имена я пока не запоминал. Сразу на себя внимание обращала невысокая надстройка, на которую крепился парус. Там была и площадка для отдыха. Плохо видно, но вроде с лежаками для загара. Что странно, ибо половина корабля прикрыта навесом. «Навес можно поднимать», — прояснила ситуацию служанка. Пройдя мимо диванов и большого стола на палубе, я вошел в просторное помещение верхнего яруса. Тоже диваны и тоже столы. По правую руку один большой, по левую — два маленьких. Приятный бежевый цвет и мебели, и драпировки успокаивал. Оглянувшись, я увидел по обеим сторонам шкафы, закрывающиеся на замочки. Впереди виднелось что-то типа бара, возле которого стояла третья рабыня, клон первых двух. Длинные красивые ноги. Тело без грамма лишнего веса, подтянутые ягодицы и плоский живот, да еще и лица похожи. «Вы сестры, что ли?» — спросил, оборачиваясь к первой. «Нет, мы из одного племени, с островов между империей и теократией. У нас маленькое государство, 10-15 населения». «А как вы сюда попали, в империю?» 5 лет назад нас захватил бывший хозяин этой яхты. Я не имею права называть его имени, с тех пор мы тут». «Не имеешь права? А почему?» «Это дядя императора, он недавно поднял мятеж. Теперь его имя под запретом». «Понял, про кого ты говоришь. Я помог императору убить мятежника, а он таким образом избавился от ненужной ему яхты», — подумал я вслух. Наверх к лежакам я не пошел, а спустился вниз к жилым каютам. Такой роскоши мне еще не доводилось видеть. 6 кают, каждая уникальная, но в то же время похожая на другие, были оформлены в различных цветовых решениях. В центре каждой располагалась двуспальная кровать, обращенная изголовьем к стене. Справа уютный диван, а слева шкаф для одежды. Рядом с диваном у той же стены стоял столик. Магические светильники, развешанные по периметру, добавляли помещению таинственности и уюта. Света также добавляли длинные вытянутые иллюминаторы, расположенные в 2 ряда. Нижние открывали вид на подводный мир, а верхние позволяли наблюдать за водной гладью, пропуская внутрь мягкие лучи солнца. Закончив осмотр, я поднялся наверх и успел к финальному пинку от Малика. Массул пролетел по трапу, чуть не свернув себе шею, и упал прямо к ногам изумленной второй четверки моей команды. 3 матросам, весьма могучей комплекции, и 1 хрупкой и коротко стриженной миловидной женщине лет 30. «А что тут? Господин барон, мы рады вас приветствовать на борту вашей яхты», — оглянувшись на стоящих смирно гвардейцев, сказала молодая женщина. «Как звать?» «Кайлани», — низко поклонилась она. «Рабыня, как и все девочки тут». «Итак, вы матросы, если я правильно понимаю. Вас ожидает назначение нового капитана. А кто на данный момент выполняет обязанности старшего?» «Седогриф. Я заместитель капитана Массула». «Массул больше не ваш капитан. Он был уволен за дерзость. Малик, передай Седогриву список вещей, которые этот наглец унес с собой. Теперь ваше внимание, гвардейцы». «Мы готовы исполнить любой ваш приказ. Прибыли сегодня утром на яхте и еще не обустроились», — доложил Орб. «Отмазались. Места не ищите, ждите на яхте. Коней у вас нет? Так бы взял с собой парочку». «Мы пехота, охрана осадных орудий, но будут кони готовые на конях». Раздав поручение, поехал в портовые гильдии. Благо, это недалеко. Посещение моих торговых судов оставлю на потом. Портовая гильдия была совмещена с гостиницей и таверной с другой стороны от входа, поэтому пяток пьяных матросов, попавшихся по пути, не удивили. Графа здесь знали и уважали, поэтому нас быстро разместили за столом, обильно уставленным напитками и закусками. Желание поесть было сильным, но я решил сначала пообщаться с капитанами торговых судов. 500 человек, 2,5 сотни лошадей, осадное орудие, телеги», — перечислял я по памяти. «Хороший заказ», — обрадовались морские волки и стали спорить, кто и сколько возьмет груза и людей. «У меня 4 своих корабля, 2 пирата и 2 шхуны. Ну и яхта, но там для своих только». «Ух, шикарная яхта! А мы думали, неужели кто из императорской семьи нас навестил? У одного из пиратских кораблей небольшие повреждения, так что ему потребуется ремонт примерно на 2 недели. Второй возьмет человек 50 легко. Ваши шхуны — человек 30 и столько же коней». Сразу дали расклад опытные моряки. «Это я в курсе. Остальное надо срочно. Дня 3 буду тут, а потом чем раньше, тем лучше». «Монет 300 надо будет на все. Но это в оба конца и с ожиданием в неделю. Простой по 10 золотых в день. Будет, кроме ваших, еще 8 кораблей от нас». «Устроит. Еще нужен капитан на яхту, но с испытательным сроком». «А что со старым?» — удивились они. «Выгнал за неуважение». «Это сложнее. Зря вы так с капитаном. Ну, поищем». Я выдал задаток в 100 золотых, и мы поехали уже к нашим шхунам. Капитан Ритца был искренне рад, а за его спиной маячил оставленный на лечение мой гвардеец Тарак. «Как хорошо, что вы вернулись. У меня на руках огромная сумма. Мне ее передал граф, весьма щедрый наниматель. Сижу и боюсь. Хорошо, хоть Тарак выздоровел». 250 золотых, что ли?» Недоуменно смотрю на него. «Да, я таких денег никогда не видел, а доску он забрал с игрой, но оставил вам перстень магический». «Хорош, не тараторь. Заберу я деньги. Тоже мне нашел большую сумму. И перстень тащи. Тарак, как самочувствие?» «Спасибо, барон. Уже могу воевать». «Золото как золото. А перстень был реально ценный. Вроде и лечебный, но еще и с защитой от ядов». «Тарак, император наградил тебя рубиновым знаком доблести 8-й ступени. Достаю я приготовленную награду. Оставив офигевшего гвардейца, мы поехали по банкам да по скупщикам краденого. Ну, не краденого, а награбленного или затрофеенного. Выставив имущество на продажу и обговорив цены, навестили и рынок рабов. Тут пришлось задержаться. Самих-то рабов оценили споро, и мы их выставили по твердой ставке, но на рынке я увидел большую партию крестьян. «А почему их продают как рабов? Видно же, трудяги, а не разбойники», — спросил я у распределителя. «Видно, да не видно. Именно разбойники», — усмехнулся он. «И дети, и младенцы?» — не верилось мне. «Дети как члены семей, а деревня их взбунтовалась, убила и сборщика налогов, и баронского сына, что приехал к ним. Бери, не прогадаешь. 170 человек, из них 7 десятков взрослых и 4 десятка детей, но уже работающих. За всех оптом 400 золотых, а там одних кожевников 10. «Тогда понятно. Я хочу побеседовать с чернью. Кто у них старший?» «Разорвали конями старосту их. Нету старшего?» «Есть», — подал голос изрядно побитый мужик с заплывшим глазом. «Я Бронт, брат старосты. Меня слушают». «Что ж ты, Бронт, напал на аристократа?» «Я отговаривал. И брат мой был против. Зря его казнили». «Соврал, значит?» «Как это?» — не понял он. «Сначала сказал, что тебя слушают, потом, что не послушали. Так слушают или нет?» «Тогда нет. Те, кто остались, да. Да и те, кого казнили, невиновны. Баронет покойный любил по деревням ездить и над девками издеваться. Вот и в тот раз покалечил 2 девчушек. Мать бросилась на него, и ее зарубили». «Жалобу в имперский суд кто мешал подать?» «Баронство свободное, но мы не рабы. Это с рабами, если они не государственные, можно что угодно делать, а мы крепостные. Увечить, убивать нас нельзя. Имущество наше забирать нельзя. Налоги выше половины доходов нельзя оставить. Детей до 12 лет из семьи забирать тоже нельзя. А он возомнил себя императором». А что не выкупились? В принципе, понимая их, все-таки спросил я. Откуда деньги? Не было возможности. В суд можно и на свободного подать, но не успели. Терпели, терпели, а потом... Все быстро произошло. Бабу зарубили, остальных плетьми. Мы защищались. А что суд имперский? Продал нас в рабство, имущество забрали, все, что есть, на нас. Купи нас скопом, иначе заберут поодиночке в разные места. Я тоже свободный барон. Вы меня пришибете? Да мы мирные, но тот баронет зверь был, стольких покалечил. Я задумался. Была у меня мысль прикупить людей в баронство, но не рабов же. Освобождать их? Да с какой стати? А не освободить — толку с них. Нет выгоды, они и работать хорошо не станут. Да может, я и сам их порознь расселю. Оглядел крестьян еще раз. Откровенно разбойничьих морд не вижу, но деньги нужны сейчас, не до покупок. Ай, авось хватит мне с учетом последних доходов. Беру. Где вас только селить и чем кормить? «Ой, дурак!» — восхищенно произнес Дорант, внимательно наблюдавший за беседой. «Мало народу у меня, и люди нужны. Есть планы стройку затеять опять же». Кажется, покраснел я. «На стройку? Не глупи! Строительством должны заниматься те, кто обучен этому». «Уж дома себе они смогут поднять?» «Не сомневайтесь!» — раздались голоса из толпы. «Помогу твоему горю. Всех этих бандитов размещу и накормлю, но не бесплатно». По 10 серебрушек с носа в день. Есть у меня казармы тут. Пён их для ополчения используют, ну а сейчас они пустуют. Продукт подвезу, им готовят пусть сами. Выручил, спасибо. Слышу шум сзади. Оборачиваюсь и вижу слезы радости на лицах стоящих на коленях людей. А вот этого я не люблю. Понты это корявые. Так, слушай команду. Сейчас направляетесь в казармы, будете пока там жить. Ты не пожалеешь. «У нас и мастера есть, и с кожей лучше нас никто в округе не работал», — радуется Бронт. «Что же вас таких ценных продали?» — не удержался и спросил я. «Прежний барон рудниками владеет. Для него деревни лишние заботы, а в хорошие времена мы по 40 золотых в год налога платили». «Однако...» — вспомнил я доходы от своего баронства. «Хотя я же не половину забираю, да и цены за морем выше. Предложу им выкупиться со временем». Будут каждый год выкупать кого-нибудь из своих с доходов, налогом сделают треть, хотя, по идее, у рабов нет налога, все их доходы хозяйские, но попытаюсь из них образцовую деревенскую общину сделать. Пиши список продуктов, что нужны. Сделаем. Нам бы подлечить еще нескольких человек и мыло для пастерушек, просит Бронт. И в баню бы, раздался бас из глубины толпы. Хе-хе, и бабу ему, бабу! Купил барон себе мороки. Сейчас они у тебя навыпрашивают. Ой, смешно. А зря я пён не взял, — смеялся граф. Ничего. Насупившись, я не обращал внимания на смех. Цыплят по 8 считают. Или по осени. Короче, будущее покажет. Почуяв деньги, деляга с рабского рынка стал мне втюхивать еще рабов и рабынь. Последних, видя мою молодость, особенно настойчиво. Даже маг у него был. Нет возможности. Расходы и так растут. Печально отказался от предложений. «Ну, теперь ко мне на обед? Или все еще кошелек пояс оттягивает?» — фонтанировал юмором тесть. Доехали до его усадьбы и с комфортом там разместившись, собрались заночевать. До того, как заснуть, я попытался подбить бабки. Было 3950 золотых, к ним прибавилось 1000 от выигрыша пари с Би-Ульфом. Потом 4000 от пиратов, корабль я не считаю. Тут я, правда, не все пока получил, но до отъезда точно недостающие 1000 за трофеи и рабов мне отдадут. Даже 1300 вышло. И, наконец, сегодняшние 250. Итого 8600 золотых. И корабль. Но дальше пошло вычитание. 400 за рабов и 300 за наем флота. Это пока. А мне перевозить еще рабов за море. Мама дорогая! И каждый день идет по 17 золотых за их содержание. А если корабли простаивать будут? А кормить наемников и прочих? То есть расходов уже не меньше 1000, плюс на питание и прочее всей моей аравы. Пенна считала около 1/2 золотом в день. Пусть 3 недели, больше времени у меня просто нет, это еще 2000. На свадьбу отдам 500 графу, как и обещал, и остаток — чуть больше 5000. Граблю, убиваю, а денег нет. До вечера успели пройтись по магазинам, прикупив к свадьбе товара. Я с болью в жадном сердце отдал еще 100 золотых. Дальше пошли приятные новости. Прибыли наемники, и граф отправил их в те же казармы, что и крестьян, на этот раз бесплатно. Магу я сразу дал команду лечить моих рабов. А что, на свадьбу-то я его не позвал? Потом прибыли наши лошади и 20 всадников Филика. Это были реально опасные парни. Все в броне, как и их кони. С амулетами, с хорошим, но не бруским оружием. Головорезы. Их граф позвал к себе в поместье. Старшим был у них невозмутимый широкоплечий полусотник королевской гвардии. «Баронет Борддетон», — учтиво кивнул он нам с графом. «Как дорога?» — вежливо осведомился я, с уважением оглядывая мощную фигуру сотника. «Хорошо добрались. С вас 19 золотых дорожных расходов». «А Филик не дал?» — зная ответ заранее, спросил я. «Филик просит прощения за своего протеже. Денег дал, конечно, но с возвратом. Точнее, сказал, что вы компенсируете». «Куда я денусь? Сейчас отсчитаю». Вечером сжалился и позвал мага Алмура и сотника Рауца из наемников. Уселись за ужин. Я, как водится, в последнее время выпил и разговорился с магом, который меня, похоже, немного опасался. «Что, больных много?» «Половине лечения нужно. Мало ингредиентов. Помог только 20 самых тяжелых. Трое могут не выжить. Что ж вы рабов не проверили?» «Денег дам, купи чего надо. А приобрел их случайно. Можно сказать, жалко стало». «Надо 30-40 монет. По поводу жалости, вы ее не показываете, на шею сядут». «Они не сядут. Далеко будут от меня жить». «Я про всех. Нахлебники быстро набегут», — со вздохом сказал маг. «У меня не выпросишь», — пьяно возразил я, на самом деле понимая, что деньги мне давать в руки нельзя. Скорее бы уже пёнами распоряжалась на полных правах. «А что ты со своим рангом и в наемниках? Жить надоело?» «А какие варианты? Для столичной гильдии магов я слаб. Можно пойти в услужение к знати, но это 2-3 сотни в год. В армию совсем не вариант. Хоть там и 1000 с моим рангом можно получить». «В школы, академии магические», — предложил ему альтернативу. «Это 1000. Плюс 80 за ранг. Мало». «А наемники, я понимаю, больше получают». «За ваши 2 штурма 600 золотом. И это не предел. По 2000 за год зарабатывал. Но это мой последний найм. Денег на омоложение хватит уже. Очередь вот только большая. Уже лет 15 стою, и еще столько же ждать». «И какова цена на омоложение?» — заинтересовался я. «Правильная мысль. Для твоего знака доблести скидки хорошие. 1035 по общим расходам уложишься. Но у тебя 3 жены будет, а если они захотят? Тебе и ждать меньше, чем им придется. Всего лет 10-12, но нужно половину суммы внести, чтобы поставили на очередь». «А для жен моих?» «Женам ждать, как и мне, 30 лет. Представляешь, ты себе омоложение сделаешь, а 3 старухи будут тебе мозг клевать каждый день лет 20 еще. И по деньгам раза в 2 больше выйдет». Я призадумался. На такое далекое будущее я своих планов не строил, но в резерве домик в столице есть. Потяну первое омоложение точно. А вот что делать с женами?